Тамагочи или мужчины, которые пишут. Рожденные в 80-х помнят такую игрушку – тамагочи. Виртуальный домашний питомец, которого в электронном режиме нужно кормить, поить и выгуливать. Если вовремя не вспомнить о нем, он может успеть испражниться, заболеть или умереть. Посему настоятельно требует постоянного виртуального внимания. Мне ее так и не купили. А вот кто-то до сих пор играет. В жизни почти каждого обладателя мессенджера заводятся такие тамагочи. Люди-суррогаты, тихие убийцы. Они порой не так заметны, как, например, токсичный коллега на работе. Плохо диагностируются. Как бы жизнь не ухудшают, но и не улучшают. Место занимают. И приучают к тому, к чему привыкать не надо. Для меня СМС-любовь – новое явление в жизни большого города. Возможно, даже Садового кольца. Хотя, вероятно, быстрая миграция этого явления вследствие общей деградации отношений. Извините, в последнее время незаметно начала вязать и бубнить. Возраст, знаете ли. Среда обитания современных тамагочи – Telegram, Viber, WhatsApp. Самое страшное начинается на ровном месте. Со слов «Доброе утро, моя!» «Хорошая», «Родная», «Солнце», «Самое-самое» и «Смайлик». Затем в течение дня заботливо уточняют. Не простыла ли, поела ли, не обижают ли. А вечером – «Спокойной ночи. Пусть тебе приснится». И дальше по списку. Какие-нибудь насекомые, животные с пушистой шерстью, пальма де Майорка. Это уже зависит от фантазии и возраста самого тамагочи. Если особей больше 2-3 и все в стадии гона, получается особенно накладно по времени. А у тебя тем временем кони скачут, избы горят, колесо спустило, страховка закончилась, в магазин не успеваешь уже неделю, да и в кино не было полгода. Можно с подругами сходить, но тут вроде живет что-то в телефоне. Есть не просит, гадости не пишет, настроение поднимает. Так и втягиваешься. Безусловно, степень соотношения онлайн и офлайн случается разная. Иногда оно все-таки выбирается за пределы телефона и приглашает на чашку чая. Но создается впечатление, что офлайн режим нужен лишь для одного – чтобы продолжать занимать место в телефоне и говорить там о любви. Многие умудряются годами поддерживать режим «люблю тебя, вот-вот все будет». Существуют разные подвиды тамагочи. Обычно к эпистолярным отношениям прибегают женатые мужчины. И здесь все ясно. Скучно им. Игра в любовь добавляет будням разнообразия. При этом можно продолжать чувствовать себя приличным человеком и безупречным семьянином, несмотря на бурные страсти, разгорающиеся внутри переписки. Заводить треугольники в реальности необходимости нет, а виртуально вроде и не грех. Некоторые особо талантливые особи умудряются даже качели устраивать в виртуальной реальности с ночными обрушениями чатов, обидками, разборками и последующим примирением в других мессенджерах. Это самый простой подвид. Значительно любопытнее мужчины без отношений, которым достаточно переписки вместо полноценного обмена мыслями, эмоциями, жидкостями в реале. И бог бы с теми, кто на атомной подлодке, рядом с реактором 30 лет отслужил, там хотя бы причины ясны. А вот что заставляет 35-летних парней годами зависать в телефонах? По этому поводу британские ученые из Кембриджского университета еще ничего не говорили. Ну или я пропустила. Спрашивала у друзей, склонных к «пописать». Говорят что-то о занятости, делах, желании все успеть, а заодно энергию получить на халяву, ну или хотя бы ее суррогат. Поэтому одновременно получаю ржачную картинку с голой жопой от мужиков в чате «Рыбалка 2021», тут же пишешь объекту интереса о своей неземной любви, от юристов параллельно приходят драфты договоров для вычетки, валятся в телегу новости о взятии чего-нибудь, мелькает немножко про зарубежных засранцев, и Овечкин опять что-то где-то забил. И вроде все это дает ощущение полноты жизни, но к вечеру подташнивает. Иногда кажется, что ниже падать уже некуда. Но я смотрю, некоторые уже начали общаться с стикерами. Так недалеко и до наскальной живописи, пещерные вы мои. а в старом дипломате, дома. Бережно хранятся портреты бабушек и дедушек из фотоателье с дарственной надписью «На добрую память». Письма родителей до востребования. Выцветшие, пожелтевшие фотографии с моря и телеграмма. «Встречай такого-то числа. Востолько. Целую. ТЧК». Может, у нас с вами еще не все потеряно? Как думаете? Мамонты из поколения обладателей семейных архивов.